и для Таси не было неожиданным однажды высказанное им и довольно уверенно заявление: «Пока будем работать здесь». У осетинского народа удивительная тяга к образованию, к познанию жизни. Костахи Тагуров старался пробудить чувство национального достоинства в людях, попавших в тиски чиновничества и дворянства. И вместе с тем не отделяет ни себя, ни свой народ от остального мира. «Весь мир — мой храм, любовь моя — святыня, вселенная — отечество мое». И знаешь, Тася, когда вдруг в городе закрыли женскую школу, арбы с приехавшими учиться девушками запрудили улицы. Люди стучали отчаянно в двери школы, девушки плакали, не желая возвращаться в аулы. А поскольку мы остаемся, то неплохо было бы познакомиться с обычаями людей, среди которых живем. У меня есть мыслишка. «Написать пьесу на местную тему?» — догадалась Тася. «Не знаю», — смутился Миша. «Может быть». «В репертуаре театра нет ни одного спектакля из жизни осетин. Я один такую пьесу не осилю. Не знаю ни истории народа, даже его обычаев». «Помоги мне, Тася, разузнай самые интересные обычаи осетин, свойства их характера, национальную пищу. Ведь мы, кроме лепешек и мацони, ничего не ели». Тася была польщена предложением Михаила. Она никогда не показывала обиду, что муж не делится с ней своими литературными задумками. Он догадался об этом и однажды заметил ей: «Не сердись, Таська. Плохая примета рассказывать о том, что еще не написано. Потом ты все прочитаешь и увидишь». Так и случалось. Его фельетоны она прочитывала в газете, а работая в театре, ходила даже на репетиции его пьес. Тася долго и тщательно отбирала то, что могло пригодиться Михаилу для создания национальной пьесы. Для этого завела специальный дневник. Вот некоторые записи из него. «Тяжело больного знакомые и родственники не оставляют одного ни днем, ни ночью. Чтобы отвлечь больного от болезни, ему рассказывают сказки, играют на фандыре, осетинский вид скрипки, или на небольшой 12-струнной арфе, при этом распевают легенды о мифических героях. В последние минуты жизни больного расспрашивают о покойниках, не видит ли он такого-то, что делает такой-то, не голодает ли, кто его окружает. Такими вопросами они настраивают воображение больного до такой степени, что он начинает отвечать на их вопрос. Ирет Колым является мерилом достоинства крови. Раз установлено, его нельзя менять произвольно. Расчет производится коровами. Богачи в Нарской котловине брали Колым 100 коров. Вера в загробную жизнь безгранична. Ад, зиндон, страшен многими наказаниями. Муж и жена лежат на воловьей шкуре и накрытой волчьей шкурой такой же величины. Муж с руганью тянет шкуру на себя, жена с такой же бранью к себе, и оба никак не могут укрыться. Они всю жизнь ссорились, дрались и не давали покоя соседям». Далее открывается другая картина. Женщина лежит навзничь, а на ее груди огромные жернова мелют кремниевые камни за то, что она, работая на мельнице, воровала муку из чужих мешков. Невдалеке мужчина из глубокого рва тянет наверх камни и не может донести ни одного. Такое наказание он несет за то, что, измеряя участки пашин, себе отмерял больше, чем другим. Далее виднеется море, и посреди его островок, где расположена скорлупа вороньего яйца, которое служит жилищем грешнику, а дверью в него служит отверстие величиной с игольное ушко, Он жил на земле замкнуто.